После полуминутного размышления генерал оттаял окончательно и кивнул на свою машину. «Садитесь, они пусть ждут здесь». «Босс!» — почти одновременно отозвались ребята, враждебно глядя на генерала. «Ждите, я вернусь через час или меньше. Если что, знаете, что делать». «Что вы имели в виду?» — уже в машине спросил генерал у своего чем-то очень довольного гостя. «Когда?» «Когда говорили, что они знают, что делать», — терпеливо пояснил генерал. «Вам показалось. Я пожелал им счастливого дня и доброй охоты в мире основ». «Что?» — генерал даже поперхнулся. Сидевший за рулем майор нервно дернул рулем, машина вильнула. «Осторожней!» — очень натурально пугаясь, воскликнул Вильс. «Молодой человек, будьте внимательны. Вы вполне можете убить нас своей вопиющей манерой водить автомобиль». «В конце концов, я еще слишком юн и неопытен, чтобы погибнуть в автокатастрофе. И не забывайте о генерале, он ведь тоже очень...» С некоторым сомнением Виллис глянул на мужественный профиль почти всего седого генерала. «Впрочем, генерала можете и угробить, он уже старый, ему все равно. Но сейчас, пока я здесь, будьте любезны вести машину осторожно». Некоторое время висело тягостное молчание. Машина стала ехать медленнее, вояки разговаривать дальше не желали. Велес, скорчив скучную мину аристократа, выбравшегося на село, на прогулку в карете, изучал в окошко проносящуюся мимо местность. «У вас там все такие?» — спросил генерал, когда машина уже минула беспорядочное нагромождение разномастных сооружений, нечто среднее между армейским складом и временным палаточным городком. Это и была вторая линия. Склады, кухни, казармы, лазарет и тому подобное. «Таких, как я, больше нет. Я уникален и неповторим», — скромно заметил Велес. Серьезно поинтересовался. «Кстати, генерал, вы в курсе, что у вас там десятки людей, вооруженных автоматами, пистолетами и чем-то еще? У них есть разрешение на ношение оружия?» «Что есть?» Майор и генерал переглянулись. Кажется, они уже сожалели, что посадили мэра на заднее сиденье. Кто его знает, возьмет и выстрелит кому в затылок. Не со зла, так просто. Посмотреть, мозги вышибет на стекло или на приборную панель. «Они солдаты», — сказал майор, — «им разрешения не нужно». «А те в белых халатах?» На этот вопрос Велесу почему-то не ответили. Спрашивать вновь он не стал и ничем не показал своего удивления. Честно говоря, мэр ждал ответа, что это, к примеру, военные врачи или там медсестры-трансвеститы, но вот увиденной реакции не ожидал вовсе. Оба синхронно вперились взглядами в лобовое стекло и крепко стиснули челюсти. Выходит, на кордоне появился некий новый игрок. А ему об этом, ему, Велесу, ничего не известно. Плохо, даже хреново. Потому как может помешать бизнесу. То есть отрицательно сказаться на прибылях. А прибыли — это святое. Машина остановилась возле каменного трехэтажного здания, довольно прилично смотревшегося. Серенькое, конечно, крашеное лет 300 назад, но в целом даже красивое здание с претензией на архитектурный памятник. Возможно, когда-то здесь стояло село или районный центр какой. Только вот множество пеньков вокруг здания, толпы вооруженных людей и другие сооружения странно смотрелись. Не слишком красиво, даже, пожалуй, уродливо. Такой каменистый домик здесь казался чем-то почти неприличным. «Приехали. Это комендатура». Генерал отстегнул ремень безопасности. «Можем поговорить в моем кабинете или прямо здесь. Майор нас оставит». «С удовольствием посмотрю на ваш кабинет», — вежливо улыбнулся Велес. Генерал тяжело вздохнул. Он вообще-то предпочел бы поскорее избавиться от такого не совсем желанного гостя. Генерал уже не в первый раз успел убедиться, что, несмотря на очень выгодное деловое сотрудничество, лично Велес, находящийся на расстоянии слышимости, был просто невыносим. «Следуйте за мной, мэр», — кисло произнес Туманов, выбираясь из машины. Уже выйдя, бросил майору. «Машину в гараж поставь и движок проверь, потом в комендатуру». «Есть!» — бодро отозвался майор. Даже попытался вытянуться по стойке смирно, видимо, забыв ненадолго, что сидит за рулем. Грустно вздыхая, генерал двинулся к каменному зданию, вход в который охраняли два упитанных солдата со скучающими лицами. Завидев командование, они встали по стойке смирно. — А болтусы? Вот видите, мэр, с каким дерьмом прих... Генерал повернулся через плечо, желая взглянуть на шагающего за ним Велеса. Велеса за плечом не обнаружилось. Генерал удивленно повернулся весь. Господин мэр испарился начисто. Некоторое время генерал тупо смотрел прямо перед собой. Потом посмотрел на джип, почему-то по-прежнему стоящий на том же самом месте. Недоверчиво хмыкнув, генерал вернулся к машине. В окошко заглянул. Велес приветливо улыбался с заднего сиденья. «Какого черта?» — зарычал генерал рыком голодного медведя, только что наступившего на большой и страшный охотничий капкан. Седой солдат рывком открыл дверь, собираясь грозно, местами даже грязно, обматерить этого молокососа, посмевшего над ним насмехаться. Ведь он именно насмехался. «Спасибо, генерал», — произнес Велес, едва открылись дверца и рот генерала. Мэр элегантно покинул автомобиль через любезно открытую генералом дверь. Прошел немного вперед, с любопытством осмотрелся, приподняв бровь, повернулся к любезному старику. Одобрительно кивнул ему. — Можете закрыть, генерал. Должен признать, вы очень любезны. — Какого хуя, щенок? — взвыл Туманов. — Ты что себе позволяешь? — А у вас глаз дергается. Заинтересованно и чуточку удивленно воскликнул мэр. — Вам надо поменьше нервничать, генерал. Не забывайте, у вас слабое здоровье. — Да я тебя сейчас... Он даже рукава кителя стал закатывать и бешено вращать налитыми кровью глазами. Похоже, сей достойный джентльмен собрался голыми руками задавить данного мэра. — Генерал, прекратите истерику! — почти брезгливо ответил Велес, чем вызвал новый нечленораздельный рык. — Вокруг много ваших подчиненных. Что они подумают о вас? Генерал закрыл рот, громко скрипнул зубами и быстрым шагом направился к зданию комендатуры. Солдаты, они были не только возле здания, группки оных болтались по всей территории кордона, поспешили отвести взгляды от рассвирепевшего главного командира и заняться своими делами. Солдаты на входе вытянулись в струну, когда генерал прошествовал мимо. Даже каблуками щелкнули и честь отдали. Внутри здание комендатуры представляло собой довольно любопытную конструкцию. Первое, что удивляло, своего рода тамбур, 2 на 2 метра коробка со вторыми дверьми, двустворчатыми. Открыв их, два товарища по бизнесу очутились в широком коридоре, расходящемся в обе стороны. Одна стена коридора имела 2 двери, а сам коридор заканчивался лестницами с обеих сторон. Генерал двинулся направо. Велес, соответственно, последовал за ним, с интересом оглядывая местность. Тут было подозрительно пусто и тихо. Еще стены тут были, странные, отделаны рифлеными белыми гипсовыми плитами. Много на них висело деревянных щитов размером 1 на 1 метр. Щиты заполняли всякие подозрительные бумаги. Солдатский листок, схема эвакуации, солдат, помни о долге, основные виды вооружения пехоты РФ и тому подобное. В общем, армейский фетиш. Что увидеть здесь было бы вполне ожидаемо. Но вот мелкие детали несколько смущали. Корявый рисунок на гипсовой плите на уровне пояса, изображавший то ли человечка, то ли дерево, полустертый отпечаток маленькой подошвы на другой плите, остатки когда-то нарисованных на потолке разноцветных цветов. Их пытались оттереть, но не слишком преуспели. У самой лестницы потолок начали закрашивать зеленой краской. Потом, видно, передумали и бросили. Возможно, решили обшить потолок какой-нибудь строительной гадостью, но по обыкновению великого и могучего русского народа забили на все движение, выделенные на ремонт деньги, пропили. Впрочем, может, и не пропили. Дачу, например, построили. Полковнику какому-нибудь. «Генерал, что здесь было раньше?» — спросил Велес, когда они стали подниматься по широким гранитным ступенькам. Туманов проворчал что-то невнятно. Поднявшись на 2-й этаж, сказал, что тут было. «Школа здесь была, средняя». Генерал остановился и указал рукой на пол у стены. Велес посмотрел. Обычный пол, гранитный, такой же, как на 1-м этаже. Только вот какие-то крапинки красные и довольно много. Когда на ЧАЭС второй взрыв произошел, кордона еще не было, про зону и разговоров не было. Рядом кладбище было. Поселок-то большой, райцентр. Генерал помолчал и мрачно, чуть с хрипотцой произнес. На большой перемене. Вторая смена училась. В школу вошли 10 человек. Генерал посмотрел Велесу прямо в глаза. Все 10 были похоронены в течение недели. Они еще совсем свежие тогда были, не гнилые. Никто сразу и не понял, что происходит. Крапинки, видишь? Они зачем-то сюда все трупы стаскивали. Здесь и ели. Генерал свернул в правый коридор второго этажа. Велес задержался. С минуту он тупо смотрел на пол, раскрашенный в крапинку детской кровью, так глубоко въевшийся в камень, что ее не смогли оттереть до сего дня. Мэр почувствовал, что ему жарко, и желудок с некоторым сомнением раздумывает над тем, сейчас блевануть или все-таки попозже. Не дожидаясь, пока желудок определится с решением, Велес поспешил догнать генерала. «Генерал, подождите!» Туманов и не спешил никуда. Он стоял посреди длинного коридора, одну половину коего занимали широкие окна, перемежающиеся двухметровыми вставышами стен. Генерал стоял у второй, с дверьми. Видимо, дверьми классов, где учились те самые дети. «Почему же вы устроили комендатуру именно здесь?» «А где еще?» — пожал плечами старый солдат. Кажется, он уже почти не злился на своего делового партнера и даже не хотел его слегка пристрелить. «Это здание единственное отвечало нашим нуждам. Крепкие стены, мощный фундамент, широкие окна, которые легко переоборудовать под пулеметные гнезда. Два выхода, достаточно просторных помещений, расположено на небольшой возвышенности. Все коммуникации подземные. Плоская крыша, на которой было нетрудно установить тяжелое оружие и пулеметы. Это здание уцелело даже во время большого прорыва». Генерал кисло улыбнулся. «Все выжившие тогда на второй линии выжили именно здесь. Смогли отбиться, засев на третьем этаже». «Хм», — только и сказал Велес. Он вот никогда не задумывался о том, как раньше строили школы. Только сейчас он сумел оценить мастерство, а может быть и идиотизм строителей, сделавших школы идеально подходящими как для обучения подрастающего поколения всяческим мудрым наукам, им ненужных и даром, так и для оборонительных боев. «Вот мой кабинет». Генерал кивком указал на тяжелую дверь, выполненную в виде прямоугольной плиты, густо усыпанной вьющимися рельефами непонятных растений. «Красное дерево?» — с некоторым удивлением спросил Велес, не ожидавший от старого генерала такой показушной роскоши. Туманов, уже взявшийся за позолоченную ручку — фальшивая позолота была, кстати, что Велеса как раз не удивило. Настоящую золотую ручку давно бы тиснули вместе с дверью и косяками. Обернулся. Удивленно приподнял брови, усмехнулся и постучал костяшками пальцев по ровной части двери. «Понятно». Красное дерево отозвалось на стук тихим звенящим гулом. Дверь была стальной. Судя по этой деревянной двери, на этом этаже они все были такими, а, возможно, и во всем здании. Впрочем, чему удивляться? Пожалуй, тому, что прямо сейчас у каждого окна на каждом этаже не стоят пулеметные расчеты, а в подвале не собирает пыль полдесятка танков. Кабинет генерала Туманова, командира русской части кордона, ничем особым не выделялся, кроме своих размеров. «Генерал, а разве это помещение не было когда-то классной комнатой?» — поинтересовался Велес, без приглашения садясь в одно из двух, надо сказать, жестковатых кресел, стоящих у большого стола. Кресло для гостей, так как на другой стороне имелось еще одно, куда более удобное. «Было. Детишки учились. А что?» Туманов плюхнулся в свое кресло и рассеянным взглядом окинул гору разномастных бумаг, как попало набросанных на стол. Кстати, стол из дешевого ДСП. Правда, искусно покрашенного, видимо, в попытке придать ему вид настоящей мебели из настоящего дерева, а не спрессованных опилок. Надо ли говорить, что попытка была безуспешной? Велеса такое обмануть не могло точно. Совершенно чуждый дешевому выпендрежу, он, тем не менее, прекрасно разбирался в таких вещах, как мебель, вино, золото, девочки, травка. Ну, как любой высококультурный и нравственно развитый человек. «Ну...» — Велес неопределенно взмахнул дланью, наподобие веера расправив пальцы, унизанные дорогими роскошными перстнями. «Кабинет у вас маловат. Как же они тут помещались?» «А?» — Туманов поморщился. «Прекратите!» «Конечно, внутренняя планировка частично была подправлена под нужды армии. Давайте уже перейдем к делу». «Конечно. Я, знаете ли, тоже очень спешу. Совершенно нет времени». Велес с интересом посмотрел на забитые различными бумагами стеллажи, занимавшие целых две стены. «Вижу, и у вас работы не в проворот». Генерал решил промолчать. Хмуро взирая на гостя, он как бы предлагал ему начать излагать суть вопроса. Гость любопытно вертел головой, как будто не замечая тяжелого взгляда старого солдата. «О!» — искренне удивился Велес, заметив, что одну из стен маленького кабинета занимает шкаф с книгами. Мэр с уважением посмотрел на генерала и даже кивнул ему. «Генерал, я искренне поражен. Оказывается, вы умеете читать?» «Что?» «Книги? Так много книг в вашем рабочем кабинете!» Велес неожиданно печально скривил губы. «Ах, наверное, на самом деле вы держите их тут просто для престижа, чтобы казаться умнее в глазах посетителей. Но хотя бы азбуку вы знаете?» «Твою мать!» На этот раз генерал даже разозлиться не смог. Просто уныло повесил нос и устало спросил. «Вам не надоело поясничать? Что вы все время отпускаете какие-то шуточки и кривляетесь? Вы что, удовольствие получаете от этого?» Вместо ответа Велес просиял немного идиотской улыбкой и обратил на хозяина кабинета сияющий счастьем взгляд. Генерал тяжко вздохнул и почти простонал. «Давайте ближе к делу, мэр!» «Так точно, товарищ генерал!» — неожиданно громко рявкнул Велес. Так что генерал даже вздрогнул всем телом и принялся обшаривать кабинет ошеломленным взглядом, видимо, заподозрив, что в кабинет тайно проник неизвестный солдат. Взгляд остановился на Велесе. В нем ясно читалось недоумение, сменившееся усталостью и некоторой грустью. Кажется, Туманов уже сомневался в том, что переданная ему сумма в виде нехилой кучи денежных знаков злобных иноверцев из Евросоюза достаточно в свете не шибко приятного, но вынужденно постоянного общения с Велесом. «Первое». Велес положил на стол маленький выпуклый с двух сторон металлический диск. «И самое важное на сегодняшний день. Именно благодаря этой штучке я смог победить ваших доблестных, мужественных, жутко ленивых и невоспитанных солдат. И именно благодаря ей армия Российской Федерации...» «Смешно звучит», — задумчиво произнес мэр. Замолчал на полминуты. Генерал в это время вертел в руках диск. «В общем, армия наша сможет надрать задницу любой другой армии современного мира. Кстати, превосходно защищает не только от пуль. Волну осколков остановит также без труда. Воздушную волну, конечно, нет. Солдат непременно упадет». «Что это такое?» Генерал вертел диск в пальцах, видимо, не вполне понимая, как эта маленькая хреновина способна остановить частый град из разнокалиберных осколков и пуль. «Так, хреновина одна», — пожал плечами изобретатель хреновины. После тяжелого взгляда генеральского и весьма живописного скрипа челюстного аппарата Велес счел за лучшее быть более точным в деталях. «Принцип действия подробно объяснять не имеет смысла. Вам его не понять». Генерал скептически хмыкнул, на что Велес выдал ответ, заставивший генерала густо покраснеть и некоторое время поерзать на стуле. «Господин Туманов, в школе вы всегда сдавали физику, в лучшем случае на 3. Даже когда по молодости лет вы начали свою недолгую карьеру в органах внутренних дел, вы не смогли закончить соответствующие учебные заведения, чтобы получить высокое звание. Вы стали предфактом работать до пенсии младшим офицером, либо искать удачи на другом поприще. Высшие академии милиции... если не ошибаюсь, Староградская, не пропустила вас к дальнейшим экзаменам, потому как вы завалили экзамен по физике, смешно сказать, уровня 7-го класса средней школы. И хотя для милиционера, лично, по моему мнению, даже этот малый базис совершенно не нужен, так как понятен и младенцу, вы не смогли его осилить. Это же игрушка, создана на основах и законах квантовой физики, а это как минимум уровень университета. Если я начну объяснять, в лучшем случае вы будете понимать предлоги, в худшем вам станет плохо с сердцем. «Я понял, понял». Генерал покрылся нежным румянцем, почему-то совсем его не красившим. «Продолжайте уже. И не надо ворошить мое прошлое». «Хорошо. Я объясню в меру вашего понимания. Вещица способна генерировать электромагнитное поле большой мощности вокруг себя. Что-то вроде неправильного овала. В результате любой металл, атаковавший границы поля, мгновенно отклоняется в сторону. Чтобы активировать прибор, достаточно прицепить его на поясе и нажать на выпуклую поверхность вот здесь, где вроде как шарик вмонтирован». Он потянулся через стол и показал пальцем. «Отключение устройства производится точно так же. Единственный минус — действует игрушка только 15 минут. На самом деле лучше не использовать больше 10». Велес скривился. Технология производства несовершенна. После 10 минуты существует вероятность спонтанного снижения активности полей до минимального уровня. Пулеметное поле прошьет такую защиту насквозь. Но 10 минут работает безотказно. Есть еще один минус, но несущественный. Генерируемое диском поле может быть перегружено, что вызовет мгновенную потерю всей его мощности. Диск в таком случае треснет поперек. Но это возможно лишь в том случае, если в границах действия магнитных линий окажется единовременно большое количество быстродвижущегося металла. На практике диск лопнет, если солдат, его одевший, попадет под прицельный огонь сразу двух десятков стволов. Или, к примеру, если по нему единственному будут долбить все артиллерийские орудия кордона. Тогда у него будет только несколько секунд, чтобы спрятаться подальше, до того, как диск откажет. Ситуация, где одного единственного солдата будут так утюжить, маловероятна. Так что этот недостаток прибора я считаю несущественным. Во всех других случаях прибор дает 10 минут безотказной работы. Генерал долго молчал. Вертел диск, тяжело и шумно вздыхал, бросал на собеседника усталые, недовольные взгляды. Наконец он заговорил, весьма расстроенным голосом. «Я-то тут при чем?» — генерал передернул плечами. «Я, конечно, не против приобрести у вас такие игрушки для каждого своего солдата, ну, хотя бы для офицерского состава. Но ведь не могу же я взять их за свои деньги, и даже если совершу такую глупость, как я объясню это своему начальству? Так, мужик один на кордон принес, да?» «Нет». «Конечно же нет, дорогой мой генерал!» Велес безмятежно улыбался, удобно развалившись на неудобном кресле, что только добавляло генералу нервозности. «Все гораздо проще. Слышали об оружейном заводе «Росстрой»? Всего в сотни километров от моего городишки». Генерал заинтересованно кивнул. Кажется, он уже понял, как именно собрался Велес провернуть намечающиеся прибыльные дельцы. Прибыльное финансово для Велеса и карьерно для генерала. Если количество солдатских трупов, вывозимых с кордона, заметно снизится хотя бы в половину, очень скоро ему могут присвоить очередное звание. А это совсем немало. Выше будет пенсия, почет и уважение коллег и начальства, да и просто приятно. Очень скоро там будет проводиться выставка новых видов вооружений, разработанных заводским НИО. За неделю до начала вам пришлют персональные приглашения. Вы отнесетесь к нему без особой радости, но на выставку поедете. Оттуда вернетесь ошеломленно восхищенным. «Там будут показывать эту штуку?» — кивнул генерал на диск. Велес ответил новой улыбкой. «И, будучи сражен открывшимися перспективами, я немедленно сообщу об этом чуде своему начальству, ни словом не обмолвившись о вас, так?» «Именно так. И не только. Вы сообщите о приборе, захлебываясь соплями от счастья всем своим знакомым, имеющим даже самые косвенные отношения к российским вооруженным силам. «Сделаю», — буркнул генерал голосом не шибко радостным от перспективы захлебываться соплями в приступе безудержного, слегка дебильного счастья. «Да, еще вместе с приглашением вам пришлют целую гору документации. Сразу предупреждаю, в основном макулатура, ничего интересного. Но вот бумаги об этом приборчике пролистайте внимательно и сохраните», — Велес усмехнулся. «Эти материалы будут содержать некоторые сведения, коих вы больше никогда не увидите и не услышите». «Правдивая история о том, откуда появился прибор?» С заметным интересом, даже чуть понизив голос, спросил генерал. «Почти». Мэр Чернобыля 145, не удержавшись, рассмеялся. Лицо генерала слегка вытянулось. «Извините. В общем, документы эти вы должны будете надежно упрятать в какой-нибудь сейф. И когда вам дадут знать, вы, генерал, сделаете возможным похищение документов одним из ваших штабистов». «Деза, значит?» — генерал задумчиво нахмурился. «А откуда на самом деле эта вещь? Ведь не на Росстрое же ее сделали». «Это продукт некоторых, лично моих, научных изысканий», — скромно пояснил Велес. «Хорошо. Оставлю?» — мэр кивнул. Генерал спрятал прибор в ящик стола и поднялся на ноги. Пошел к какому-то шкафу, достал оттуда нечто соблазнительно булькающее. «Выпьете?» «Да, было бы неплохо». «Держите». Генерал вернулся за стол и протянул стакан с чем-то кроваво-красным своему собеседнику. «Я так понимаю, у вас есть ко мне еще какое-то дело?» «Правильно понимаете. Есть». Глотнув спиртосодержащей жидкости из своего стакана, Велес поморщился и отставил его в сторону. «Какая-то сивуха оказалась. Наверняка обыкновенный портвейн или дешевое вино». «Как там мои ребята?» «Нормально». Генерал пожал плечами с отсутствующим лицом. «Я их определил в группу Сереброва. Поначалу едва не угробились, но сейчас нормально служат. Было бы у меня сотни три таких новобранцев, любой прорыв налегке бы отразили. С максимальными расчетными потерями в 20-30 человек. Твоих ребят поднатаскать еще с месяц, да гонор блатной с них сбить, так можно будет выпускать и в глубокую зону». «Отлично». Велес был исключительно доволен похвалой генерала. «Их нужно убрать с кордона ровно на 2 недели». «А потом что? Опять вернуться?» «А потом они вернутся вместе со мной, чтобы пройти в зону с большим грузом». Генерал тяжело вздохнул. Гора бумажных денег, переданная ему не так давно, еще не совсем победила страх разоблачения его преступных замыслов. Скорее инстинктивный, чем обоснованный разумными доводами. И угрызение совести по поводу сотрудничества с криминальными структурами. Угрызений было, собственно, немножко. Совесть — с ложку. «Ну, а сейчас мне необходимо попасть на кордон в качестве простого солдата в группу капитана Рябова. Из военкомата одного из российских захолустных городишек. Вроде как с пересылкой через Чернобыль 145, потому что я, к примеру, в пути заболел острой формой поноса и пришлось госпитализировать в городскую больницу. Забирать будете прямо со входа в больницу, когда через город поедет этот ваш потрепанный грузовичок, что возит салаг с вокзала на кордон. Забрать отставшего от своего призыва срочника им будет совсем несложно». «А?» — не врубился генерал. «То есть призывником?» «По легенде, конечно, призывником уже после прохождения службы в учебной части». Велес прервался, сообразив, что генерал имел в виду нечто другое. «А что не так?» «Ну...» — генерал многозначительно приподнял брови и окинул мэра полунасмешливым взглядом. «Не похоже, что вам всего 18, молодой человек?» «Ах, это...» Велес картинным жестом юной впечатлительной леди отмахнулся от надоедливого генерала. Лицо Туманова обратно вытянулось. «Не извольте волноваться, генерал. К нужному моменту я буду молод, а кисалага первогодок. Только мускулатура, естественно, останется прежней, как и рост, цвет глаз и мой обаятельный голос. «Угу». Генерал ковырял пальцем стол, уныло глядя на ковырятельный палец. Перспектива заполучить господина мэра в свои солдаты ему совсем не понравилась. «А как же ваши обязанности мэра? И что, если вас убьют? Что мне тогда делать?» «Вам? Ну, на моем месте тут же появится новый мэр». Велес довольно гадко ухмыльнулся. «Проведут свободные от подтасовки результатов демократические выборы. Прошлая жизнь кандидата будет развернута для средств массовой информации вплоть от первого его агу и первого бля. Конечно, это будет чрезвычайно законопослушный гражданин и просто охренительно добрый парень. Или девушка. И не сомневайтесь, когда его выберут, вас вежливо попросят не забывать об организации и о тех деловых отношениях, что вы ей навязали». «Что? Я навязал?» Генерал даже в кресле подпрыгнул. «Естественно». Очень убедительно изумился мэр. «Ведь вы глава этого гарнизона, не так ли?» «Ну?» — рыкнул генерал, испепеляя собеседника взглядом Кинг-Конга, у которого неизвестные темные личности только что сожрали весь завтрак. «Ну, вот и...» — мэр всплеснул руками. «Дескать, вам этих причин мало?» Генерал вернул седалище в кресло и принялся невнятно бубнить что-то неприличное. «Вы в армии служили?» Наконец, почти успокоившись, рявкнул генерал. «Нет!» — Велес шумно вздохнул, изобразил расстроенную физиономию и вдруг широко улыбнулся. «Но я как-то сидел в тюрьме». «Ага, конечно. Это совсем другое дело», — обреченно простонал старый солдат. «В общем, с прибором вам все понятно, надеюсь. Ваша задача довольно проста. Прибыть на представление новинки и растрезвонить всем и каждому, какую замечательную хреновину изобрели лобастые с Росстроя. И, конечно же, вам нужно сообщить своим начальникам из министерства, что данная хреновина может спасти до чертовой матери солдат». Велес встал на ноги. «Когда к вам прибудет следующая партия мяса, то есть призывников?» «Через неделю. Я вам сообщу точную дату и время». «Этого времени мне хватит, чтобы уладить свои дела. Моих ребят уберите с кордона сегодня же. Я жду их к вечеру у себя. Замещать меня на посту мэра будет Виктор Романович Резин». Генерал сразу повеселел, услышав, что довольно долго ему придется контачить с другим человеком, возможно, даже относительно терпимым человеком. «Замечательный человек, скажу я вам. Просто чудесный человек. Погоняло, маньяк». Генерал заметно приуныл. «Могу я узнать, отчего господин Резин носит такую странную погонялу?» «Да, конечно», — немного рассеянно улыбнулся Велес. «Резин довольно оригинальный мужчина. Нет-нет, ничего страшного. Ничего, пожалуй, даже примечательного. Просто он иногда режет себе грудь ножом, чтобы остался рубец. Рубцу на каждого убитого им человека. Ничего, что заслуживало бы внимания. Оригинально, конечно, не спорю. Убьет кого и полоснет себя ножом». «И правда, замечательный человек», — генерал уныло кивнул. «И много у него таких шрамов?» «Да нет», — пожал плечами Велес. «На животе немного, а вот на груди места уже нет». Велес встал из кресла. «А теперь позвольте откланяться». «Да-да, идите». Облегчение, что испытал сейчас Туманов, было ни с чем не сравнимо. «Солдатики на входе не будут безобразничать. Нет-нет, вас сразу пропустят. Я позвоню сейчас в гараж, и за вами придет машина. Довезут до ворот с комфортом». Велес кивнул и покинул кабинет. Едва он вышел из здания, к нему подлетел джип. Вроде даже не армейский. «Откуда такая красота?» — поинтересовался мэр у водителя, садясь на мягкое и удобное сиденье. «Генеральша тачка», — ответил довольно хорошо воспитанный юноша, изымая из носа крупную серую козявку. Задумчиво изучив ее ничем не примечательную текстуру и цветовую гамму, вытер палец штаны. «Клевый точила, а?»